Глава восьмая. В сравнении с другими великими русскими писателями, из которых ни одного не упрекнешь в щегольстве словом, Пушкин, тем не менее, поражает исключительным подбором и расстановкой слов, когда одно никак не может быть заменено другим или поставлено на место другого. Чрезвычайно метко сказала о Пушкине Анна Ахматова, назвав его автором незаменимых слов. Эту особенность мастерства Пушкина, удивляющего не только нас, русских, но также и иностранцев, что показывает в частности пример Мериме, переводившего иные пушкинские стихи на латынь, как более экономный язык в сравнении с французским, великолепно разъяснил однажды Тургенев. Пушкин во всех обстоятельствах идет прямо к делу, без уверток и около личностей. По испанскому выражению, смело хватает быка за рога. Отсюда простота Пушкина, при ближайшем рассмотрении оказывающаяся и великой загадочностью. Всякий раз приступая прямо к делу, Пушкин и исполняет его с безграничным совершенством, досконально зная, в чем суть этого дела. Следовательно, всегда говорит по существу, отчего и проникает в истинные глубины того, о чем ведет речь. Этим объясняется его безупречное обращение со своим дарованием. Значит, он в каждом случае и нов, и все тот же. В этом цельность Пушкина. Эта цельность означает и устремление к одному и тому же. Цель поэзии – поэзия. По поводу пушкинских цыган, Мериме, отталкивавшийся от них в работе над Кармен, писал: «Нельзя из этой поэмы выкинуть ни одного стиха, ни одного слова. Каждое на своем месте, имеет свое назначение, а между тем все кажется так просто, так натурально, а искусство проявляется именно в совершенном отсутствии всяких украшений». И далее. Простота сюжета, умелый выбор деталей, удивительная сдержанность выполнения. Невозможно по-французски дать представление о сжатости его стихов. Чуждый всяким отвлеченностям, Пушкин, тем не менее, неотступно углублялся в законы своего творчества. Но в творчестве же, а не в рассуждениях, посвященных творчеству. В «Музе» поэт провозглашает законом для себя исполнение повелений одной только музы. В «Пророке», писанном 6 годами позже, возводит ее в ранг самого Господа Бога. Какая неслыханная дерзость! Вступить в прямые сношения с самим Богом? Впрочем, он не принял перед ним никаких непременных новых обязательств, а только придал прежним своим обязательствам тот вид, что исходит из окончательной инстанции, будто в параллель пророку Пушкиным написано стихотворение «Ты, Богоматерь, нет сомнения», где правам Бога земного, являющегося Богом красоты, отдается предпочтение перед правами Бога небесного. Пока Пушкин продолжал писать, продолжались и его поиски новых и новых определений того, что же представляет собою путь поэта в этом мире. Откликаясь на все происшедшее и происходящее, Пушкин опирался на весь опыт всемирной поэзии, да и всей человеческой культуры вообще, и в этом смысле он ученик всех поэтов мира, так или иначе затронувший в своем творчестве общечеловеческие проблемы в их целокупности. И первое из них — назначение поэзии. Поэт по лире вдохновенный, рукой рассеянный брицал, он пел, а хладный и надменный, кругом народ непосвященный, ему бессмысленно внимал поэт и толпа. Спор идет о том, с кем конфликтует поэт, ибо противной стороной выставляет он то народ, а то чернь. По-разному решался этот вопрос различными исследователями Пушкина в разное время. Сейчас общепринятой точкой зрения является та, согласно которой